Глава 13. И вот, значит, поехал я в это самое Филаретово на летние каникулы. Чтобы я там не сдарма ошивался, мать мне какую-то сумму подбросила, какую сейчас не помню, ведь с той поры 200 лет прошло. Тетя Лира и дядя Филя встретили меня хорошо. Они ко мне почти как к родному отнеслись. И то лето я провел у них безо всяких происшествий. Бревенчатый дом Бываевых стоял на краю поселка, вернее, он был предпоследним, если идти в сторону Новоольховки. В нем имелось две комнаты и кухня. К дому примыкал неплохой приусадебный участок, там и деревья росли, и для огорода места хватило. Недалеко от дома стоял сарайчик, в нем держали поросенка. В левом дальнем углу участка находился дощатый, крытый рубероидом домик «Времянка». Для летнего обитания он вполне годился, туда меня и вселили, Бываевы. Сами они, ясное дело, жили в основном в своем доме, и каждое лето у них обретался племянник Валентин. Родители его работали на железной дороге проводниками, летом у них начиналась самая горячая пора, вот они и подкидывали сына тети Лири и дяди Фили до осени. Валик, как его именовали Бываевы, был старше меня на год, но, как и я, перешел в том году в 10 класс. В свое время он 2 года просидел в 5-м. Он всю жизнь хромал в грамматике, и в мою задачу входило подтянуть его. Я все лето с ним занимался, правда, не очень регулярно, а от занятий он часто отлынивал, вот маленький. Но читал он много, и память имел завидную, и со вкусом был, ему стихи мои нравились. Он смелым был. В речку-болотицу с 5-метрового обрыва запросто сигал. Тетя Лира рассказывала, как его из 8-го класса чуть не исключили. Он какого-то нахального пижона, 10-классника, который к одной девочке все клеился, здорово отлупил. Прямо на переменке. Валька только потому из школы не поперли, что весь класс на его защиту встал. Да, Валик помнится мне парнем смелым и прямым, но какая-то непутевость гнездилась в нем. Он брался только за такие дела, которые можно было выполнить быстро, или за те, которые казались ему легковыполнимыми. Жизнь ему потом жестоко за это отплатила. Сами же Бываевы были людьми положительными, спокойными. Правда, дядя Филя выпить любил, но он никогда не буянил. Выпьет и развеселится, а потом сон на него накатит, и он засыпает, где попало. Дома так дома, в гостях в гостях, на работе так на работе. Через это он случалось влипал в разные истории. Он много трудовых постов сменил. Был директором тира, истопником в музее, приемщиком посуды в магазине и еще много кем. Даже новогодним Дедом Морозом работал по кратковременному найму. Детишек, радуя до слез, являлся в гости Дед Мороз. Его орудием труда была седая борода. К тому времени, когда я с бываем познакомился, дядя Филя уж почти остепенился, выпивал пореже. Тетя Лира вполне доверяла ему, и ее смиретные деньги хранились в общем ящике комода в незаклеенном конверте. Эти 150 рублей она предназначала на срочные расходы, которые возникнут в связи с ее похоронами. В том же комоде у нее лежало 3 метра холста на саван и матерчатые тапочки с картонными подошвами. Но из этого не следует делать вывод, будто тетя Лира планировала свою кончину на ближайшее время. Вовсе нет. Она надеялась прожить долго, но запас, как говорится, пить есть не просит. Бываевы по рождению были питерцами. В Филаретово они переехали потому, что домиком по наследству достался. Долгие годы они жили беспокойно и бедновато, к тому же в коммуналке. Перебравшись в Филаретово, они обрели некоторый, хоть и очень скромный достаток, и жизнь более спокойна. Тетя Лира была уже на пенсии и подрабатывала в Новоольховской аптеке, ездила туда на автобусе, а то и пешком ходила, благо недалеко. Там, в аптеке, она мыла всякие банки, склянки и поддерживала чистоту в помещении, а дядя Филя работал учетчиком в Новоольховском песчаном карьере в ожидании пенсии. Работенка у супругов была, что называется, непыльная. Времени на домашнее хозяйство, на огород вполне хватало. Жили Бываевы дружно и мирно. Но, ясное дело, имелись и у них свои неприятности. Тревожили думы о будущем племянника, Валика. Огорчало поведение соседки, Людки Мармаевой. Эта не старая и на вид даже симпатичная женщина совсем не следила за своими курами, и они часто проникали на участок Бываевых, нахально копались в грядках. И еще одна забота томила тетю Лиру и дядю Филю, то была забота об укреплении и наращивании здоровья. С той поры, как они перебрались в Филаретово, им захотелось продлить свое земное бытие. Забота о здоровье проистекала отчасти и из-за того, что тетя Лира с юных лет работала то сиделкой в больницах, то мойщицей в аптеках, и через это прониклась огромным уважением к медицине. Этим уважением она заразила и своего мужа. Дядя Филя возлюбил принимать всякие лекарства, даже вне зависимости от их прямого назначения. Когда в аптеке за истечением срока хранения списывали различные медикаменты, тетя Лира приносила их домой, и дядя Филя за милую душу глотал разные там антибиотики, аспирины, реаперины и не брезговал даже пилюлями против беременности. Организму все пригодится. Организм сам знает, куда какие вещества в теле рассортировать, — говорил он. Должен я добавить, что дядя Филя, может быть, благодаря лекарствам, а всего вернее наперекор им, был, в общем-то, здоров. Правда, он страдал плоскостопием, и из-за этого его даже в армию не призвали, но в остальном чувствовал себя неплохо, так же, как и его супруга. Любимым и, пожалуй, единственным чтением Бываевых был популярный журнал «Медицина для всех». День, когда тетя Наташа, местная почтальонша, вручала им очередной номер, казался им праздником. Тетя Лира тотчас же жадно склонялась над оглавлением, напевая старинную медицинскую частушку. «Болят печенки, болят и кишки, ах, что наделали мальчишки!» Дядя Филя подпевал бодрым голосом: «Болят все кишки, болят печенки, ах, что наделали девчонки!» Наибольшим вниманием супругов пользовались те статьи и заметки, где речь шла о продлении срока человеческой жизни. Хоть Бываевы люди были не вредные, но все же мне повезло, что поселили они меня не в капитальном своем строении. Дело тут не в них, а в их домашней живности. Ну, поросенок тот отдельно жил. Про кошку Фроську тоже плохого не скажу. Была она пушистая, симпатичная, иногда целыми сутками где-то пропадала. Зато Хлюпик, приземистый, раскормленный песик загадочной породы, всегда или в доме околачивался, или дежурил у калитки, в рассуждении кого бы облаять или цапнуть. Он только на вид казался неуклюжим, а на самом-то деле был очень даже мобилен и характер имел переменчивый. Подбежит к тебе приласкаться, хвостом виляет, а потом вдруг передумает и в ногу вцепится. Он и хозяев своих иногда кусал. «Да, замысловатое животное», — говорил о нем дядя Филя, причем даже с оттенком уважения. «Тварь повышенной вредности», — характеризовал его Валик. А вот тетя Лира души в Хлюпке не чаяла. Она где-то подобрала его щенком и выкормила. Она почему-то считала его очень честным. «Кусочка без спроса не возьмет», — восторгалась она. Но воровать ему и незачем было. И так он был сыт по горло. Однако он был хитер и понимал, что честность — это его основной капитал. Иногда он устраивал демонстрацию своей бескорысти. Когда тетя Лира, прервав стряпню, уходила из кухни покормить поросенка, Хлюпик прыгал на табурет, оттуда на кухонный стол, и там засыпал или делал вид, что спит рядом с фаршем или еще каким-нибудь вкусным полуфабрикатом. «Ах ты, ангельчик мой культурный, лежит и ничего не трогает!» — умилялась тетя Лира, вернувшись в кухню, и, взяв песика на руки, относила его в комнату на диван. Вот так, значит, и жили в поселке Филаретово Лариса Степановна и Филимон Федорович Бываевы, их подопечные. Жили и не знали, что пройдет год, и в их судьбы ворвется нечто небывалое, необычайное.